обучение других. Седьмая методика интернализации этих идей состоит в том, что вы обучаете других тому, чему вы научились сами. Для оказания этому человеку помощи вы пытаетесь высказать и разъяснить кому-то новую концепцию, тем самым вы сами понимаете и интернализируете ее еще лучше. В действительности вы владеете предметом только в таком масштабе, в котором сами можете научить других. Это делается для того, чтобы они в нем разобрались и применили его в своей жизни. Выработка новых позитивных привычек мышления – это процесс совсем непростой и требует внутреннего усердия. Для введения в действие новой привычки требуется сила. Никогда не делайте послаблений до тех пор, пока привычка не привьется. Прерываясь время от времени, вы перестаете о ней размышлять. Ваша задача состоит в том, чтобы сосредотачивать свое сознание со всей интенсивностью в направлении движения, на доминантных целях, на той новой личности, в которую вы превращаетесь. Все, чем занят ваш разум, непременно сбудется. Откиньте то, кем вы являлись в прошлом. Откажитесь от старых ярлыков. Ваше будущее зависит от того, каким вы себя видите, как говорите о себе и поступаете сейчас. Представляя себя таким, каким хотите стать, вы в действительности материализуете свои доминантные мысли и цели. Каким вы себя представляете большую часть времени, таким вы и будете.